вслед за мной грохнул выстрел. Я услышал, как пуля свистнула над моей головой. Я вскочил на ноги и бежал до самого дома. Хотел он меня убить или хотел напугать, до сих пор остается для меня неясно. В тот день отец мой привел брошенное мной стадо домой и договорился с железным коленом, что сам меня накажет. Но отец, зная, что железное колено в меня стрелял, и я был смертельно перепуган этим выстрелом, не стал меня наказывать. В один из ближайших дней, когда я возвращался домой со стадом коз и проходил мимо дома железного колена, тот окликнул меня. — Что это отец перестал меня звать? — спросил он. — Не знаешь ли отчего? — Не знаю, — сказал я, опустив голову, чтобы не смотреть в его совиные глаза. — Не пролети, пуля, мимо твоей дурной башки, — сказал он. — В самый бы раз тебе спросить у моего отца, не надо ли ему чего от меня. — Прости, железное колено, — ответил я. Я пошутил. — Вот и я в шутку стрельнул в тебя, — сказал он и повернулся к дому. Года через два железное колено женился и, на удивление всем, из соседнего села привез очень красивую девушку. Трудно было понять, почему она согласилась выйти замуж за железное колено. Непривлекательной внешности, почти урод, ни особого достатка в доме у него никогда не было. Может, она соблазнилась его охотничьими подвигами или что-то другое, не знаю. Тем не менее, он женился на этой красивой девушке, сыграл свадьбу, а примерно через две недели после женитьбы собрался в горы, потому что начиналось лето. Односельчане в шутку говорили ему, как это он не боится бросать без присмотра молоденькую жену, когда она только-только вошла во вкус, а в доме у него жена оставалась одна. Но он этих шуток не понимал. Он отвечал, что слишком привык проводить лето на альпийских лугах, а в жаркой и потной деревне он никак не может оставаться на лето. Одним словом, он так и уехал в горы. Но он не только летом, он и зимой надолго отлучался, собираясь в многодневные охотничьи походы. Бог знает, как он там жил со своей молодой женой, но детей у них не было. Года через два-три в деревне стали поговаривать, что жена железного колена подживает со своим соседом. Там жил парень лет 30, холостяк, красавец, богатырь. Он жил один со своим племянником и работал в сельмаге. Ну, поговаривали, конечно, об этом шепотом, и никому в голову не приходило открыть глаза железному колену, во всяком случае, среди наших родственников. Однажды мы сидели на кухне перед очажным огнем. Мама готовила обед, а отец, сидя у огня и разговаривая с дядей Михелом, время от времени поглядывал в открытую дверь кухни, где виднелась его лошадь, привязанная уздечкой к всаженному в землю лому. Когда лошадь объедала всю траву вокруг лома на радиусе вытянутой уздечки, он выходил из кухни, подходил к лому и всаживал его в другое место, чтобы лошадь поела свежей травы. Просто пустить ее пастись было нельзя, потому что во дворе росли саженцы фруктовых деревьев. И вот отец в третий раз вышел во двор, чтобы вынуть из земли лом и всадить его в новое место. Вдруг он остановился посреди двора, прислушиваясь к чему-то. «Тише!» — крикнул он в кухню и застыл, прислушиваясь. Потом обернулся в сторону кухни и крикнул дяде: «Поди-ка сюда, Михел! Сдается мне, что кто-то дурным голосом кричит!» Мы все высыпали во двор и стали слушать. Сначала ничего невозможно было разобрать, а потом я услышал далекое: «Кто-нибудь! Беда! Беда!» У дяди Михела слух был острый, как у оленя. Он не только услышал слова, но и определил, кто кричит. Это племянник нашего завмага, — сказал он, вслушиваясь. — Беда, беда! Снова в тишине раздался еле слышный голос. — Кто-нибудь, кто-нибудь!